Глава 14. Вполне приличная одежда для моего маленького друга нашлась. Чистого мальчишку в белой накрахмаленной кружевной рубашке просто не узнать. Светлые длинные локоны ребенка меня до крайности умиляют. Локи, ты выглядишь просто чудесно. Такой милый. На удивление паренек не стал возмущаться или хорохориться, а лишь смущенно улыбнулся. Знаешь, Айра, в платье ты тоже очень милая и красивая. Совсем не похожа на себя прежнюю. Но знаешь, тебе так больше идет. Сразу видно, что ты аристократка. В библиотеке уже накрыли стол. Мы с мальчиком запаслись всем необходимым для занятия, но в первую очередь Лойке надо поесть. У мальчика глаза разбежались, стоило ему увидеть заставленный разнообразными аппетитно выглядящими яствами стол. «Даже есть такое жалко», — прокомментировал друг, набросившись на еду. «Не торопись», — посоветовала я, вновь с умилением наблюдая за мальчишкой. «Какой он у меня хороший!» «Фу, вот как теперь заниматься?» Спустя минут 20 спросил у меня счастливый, осоловевший Лойки, довольно потирая начавший выпирать живот. Фыркнула. «Пойдем на диван. Сначала поболтаем, а там посмотрим. Может, и не будем сегодня заниматься». «Нет-нет, надо учиться», — упрямо заявил мальчик. Стоило нам с Лойки со всем возможным удобством расположиться на диване, как в библиотеку вошел мой дрожайший супруг. «Здравствуйте. Не помешаю?» «Помешаете». «Нет, что вы! Проходите, Лойер», — любезно произнесла я. «Это без Лойки я могу хамить сколько моей душе угодно. А сейчас надо быть аккуратнее ради мальчика». «Дорогая, я же просил вас называть меня по имени». «Да, конечно, Эйнар». Крепко стиснула зубы. «Надо держать себя в руках». Лойки с любопытством смотрит на подошедшего хозяина дома. «Айра, представите меня своему юному другу?» Спросил Эйнар, присаживаясь в кресло напротив нашего с Лойки дивана. «Лойки, это мой муж, Лойер Клиффорд. Эйнар, это мой друг Лойки». Мальчик напряжен и жмется ко мне. Прекрасно понимаю своего друга, будь я на его месте, тоже бы смущалась и опасалась незнакомого мне мужчину, облеченного слишком большой властью. Вот только после смерти моего народа меня уже мало чем можно по-настоящему напугать. Успокаивающе погладила Лойки по голове, в ответ мальчик сцапал мою руку и крепко сжал. «Пусть поговорит с Эйнером. У меня есть тайная надежда пристроить своего друга к хорошему ученому-наставнику». В этом мире мальчиков без семьи, если они проявляют талант и хорошие способности к какому-то делу, иногда могут брать в подмастерье профессионалы той или иной сферы, мастера. Все оформляется официально, у мальчика появляется наставник, который почти как отец, и с детства ребенка обучают для помощи своему наставнику, давая профессию и минимальную, но заботу. От Лойера не укрылись наши слойки крепко сцепленные руки. Слишком долго Эйнар на них задумчиво смотрел. «Итак, значит, Лойки». Эйнар приветливо улыбнулся. Сначала супруг разговаривал с Лойки на нейтральные темы. Спросил, нравится ли ему в гостях, про любимые места в городе. Затем стал аккуратно расспрашивать о самом мальчике, причины, по которым тот оказался в канализации. Спрашивал, как мы с Лойки познакомились и подружились, но тут мальчик ничего не рассказал. Про себя отметила, что Лойер общается с ребенком на удивление мягко, спокойно и дружелюбно. Очень внимателен. Лойки даже расслабился. Плавно речь зашла об увлечениях мальчика, и тут мужчины разговорились. С гордостью слушаю, как Лойки с восторгом делится своими познаниями и исследованиями. Мы часто с моим другом раньше разбирали сломанные артефакты со свалки и составляли из них нечто новое и полезное из целых хороших частей. Эйнар тему поддержал, сначала слушая, а потом вдруг начав делиться своими знаниями и умениями в создании новых приборов и артефактов. И вот тогда меня одолела необоснованная и иррациональная ревность. Лойки с диким восторгом слушает моего супруга, впитывая в себя новые знания. Эйнар уже так увлекся, что перескочил на тему биомагии в приборостроении, а тут он явный спец. Раньше с таким восторгом мой друг смотрел только на меня. Такое ощущение, словно у меня крадут друга. Я ведь, конечно, тоже знаю немало, но с уровнем ученого, коим является Эйнар, мне не сравниться. Вот уже мужчины увлеченно склонились над столом и не менее увлеченно чертят схему какого-то артефакта. Чувствую себя лишней, в разговоре не участвую, пью сок. Обо мне, кажется, вообще забыли. Ну нет, за друга я еще поборюсь. Наклоняюсь над схемой, вглядываюсь. Вот здесь точно векторы нужно менять, иначе магическая энергия вытечет, а не зациклится, произношу уверенно. Лойки привык к моему участию, поэтому даже не обратил особого внимания, что я подключилась к беседе. Просто тут же стал горячо возражать. «Нет, неверно. Это вполне стандартная схема. Векторы правильно расположены». «Схема стандартная, но ведь ее нужно совместить с биомагическим объектом. А значит, и векторы силы меняют направление. Сам посмотри». Мальчик долго задумчиво рассматривает все схемы, шевелит губами, подсчитывая. В это время супруг с интересом оценивающе меня рассматривает и улыбается. Ответила Эниру прямым взглядом. «Все равно уже нет смысла скрываться. Знает же, кто ограбил банк и кто Лойки обучает». «Точно! Все сходится тогда!» — довольно восклицает ребенок. «Действительно?» С легким недоверием спрашивает Лойер и наклоняется к своим чертежам, спустя какое-то время подтвердив. «Да, надо же». «А чему вы так удивлены, Эйнар?» — ядовито интересуюсь я. «Если сейчас поднимется тема женской тупости, ограниченности и прочего, запущу чем-нибудь в супруга». «Видите ли?» — муж сделал эффектную паузу. «Указанные мной схемы экспериментального нерабочего артефакта. Я этой проблемой не занимался, но многие мои знакомые ученые не смогли разобраться, от чего же тот не работает. Вы же разобрались, посмотрев на схему всего несколько секунд, и решение дали простое и эффективное. Вы, конечно, умная девушка, но вот так сходу решить эту задачу... Знаете, у меня создалось впечатление, что такие артефакты и их схемы вам хорошо знакомы, и вы много о них знаете. Возможно, даже видели и использовали». «Я боюсь Эйнара. Вернее, того, как быстро он делает обо мне правильные выводы. В Академии нам показывали схемы подобных артефактов уже в конце первого курса. Мой мир в техномагическом плане всегда немного опережал этот. Ну и что теперь отвечать?» «Айра очень умная», — восторженно заявил Лойки, спасая меня. «Лойер Клиффорд, а в каких случаях этот артефакт лучше применять?» Лойки просидел в поместье вплоть до обеда, не посмотрев щенка и отказавшись присоединиться к трапезе. Сказал, что дела и его ребята ждут. Но зато ушел более чем довольный, и поел, и позанимался, и я рядом была. А главное, под конец посиделок Эйнар вдруг спросил, не нужен ли Лойки наставник, потому что он может предложить кандидатуру мальчика одному очень известному магофизику и математику, который как раз ищет себе талантливого воспитанника. Восторгу Лойки не было предела. Еще бы, учиться своему любимому делу у лучшего из лучших. Эйнар все-таки больше биомаг, а это не самое любимое направление у мальчика. Ему все больше с техникой нравится возиться. Да и уже я не хотела бы, чтобы Эйнар и Лойки часто общались. Договорились, что супруг приведет возможного наставника для мальчика через несколько дней. Будет собеседование, и если все хорошо сложится, уже в этот день Лойки поедет в новый дом. Мне немного страшно за мальчика и грустно, ведь тот ученый живет в другом городе, и видеться с Лойки мы будем гораздо реже. Успела даже до начала обеда узнать, что из моего города в город, где предположительно станет жить Лойки, на общественном скоростном транспорте можно добраться за 1,5-2 часа. Но это еще нормально. По выходным мальчик сможет приезжать ко мне. Я-то нет. Я человек нелояльный, а потому запертый в поместье. «Знаете, не ожидал, что ваш друг Лойки настолько умный и талантливый, я приятно поражен. И сам по себе мальчик добрый и хороший. Это заметно. У вас прекрасный друг», — сказал мне Эйнар по дороге в столовую. Заметила, что мои с Лойером совместные приходы в обеденный зал уже становятся традицией. «Лорд Клиффорд! Илойна Клиффорд, 12-я!» В столовой царит напряженное молчание. Девушки, похоже, еще не до конца отошли от моей утренней проникновенной речи. Впрочем, молчание долго не продлилось. Родственницы с увлечением стали обсуждать предстоящий прием и кто что наденет. Я в разговоре, само собой, участия не принимала. Скучно. Но вообще, как я поняла, Лоэр редко берет сразу всех своих жен на одно и то же мероприятие. Обычно Эйнар выбирает одну или двух девушек, а сегодня нечто вроде общего экзамена. Проверки, как ведут себя Лойны в обществе и кто как себя покажет на общем фоне. От этого зависит, как часто Лоэр кого-то будет с собой куда-то брать. Так обычно по результатам таких вечеров выходит, что больше всего потом выходят с Эйнером в свет Фелис и Кларита, а меньше всех Инсоли, Аниль и Мэнси. Инсоли вообще не интересно местное общество. Мэнси не любит бывать на людях и обычно забивается в угол, а Аниль тоже забивается по углам, но не одна. Эйнер ушел из столовой первым, толком и не поев, очень торопился. Видимо, мы с Лойки заняли у мужа слишком много его ценного времени. «Кажется, я знаю, кто в этот раз покажет себя на вечере хуже всех», — с нотками презрения произнесла Кларита, глядя на меня. «Кто же?» — с улыбкой интересуюсь я. «Тот, кто невоспитан, дерзок, не ценит хорошего отношения и вообще не способен показать себя на должном уровне. Кто-то, кого достали из канализации, отмыли, и кто при этом всем дичится и кусает протянутые к нему руки помощи». «Руки помощи? Очень интересно. Чем же вы мне помогали конкретно, уважаемые Лойны?» Само собой, толстые намеки о себе я поняла. «Приняли в семью, помогали освоиться, не мешали, а только помогали быстрее сблизиться с Лойром». Расхохоталась. «Знаете, Кларита, открою вам секрет, но для меня вы не семья и никогда ею не станете. Сближать меня с Лойером я не просила. Это ваши проблемы. Зачем вы что-то там делали в этом направлении? Мне это сближение не нужно. Если мне будет надо, подам себя лучше всех вас вместе взятых. Ну, кроме Аниль и Канилы. Аниль мастер в том деле, которое я пока осваивать не стремлюсь. А петь не люблю, хотя если понадобится, и спеть могу. Что-нибудь матерное, от души». «Ха-ха, вот уж вряд ли подадите. Я уже не первый год общаюсь со светскими персонами. У меня сложившийся широкий круг друзей. Одно мое слово, и вы будете изгоем, милая. К тому же я не верю, что вы сможете еще и показать себя лучше остальных на приеме. Ваше знание этикета не безупречно. Нитенси явно красивее. Про ваш магический дар я тоже не слышала хвалебных отзывов. На портурах мало кто держится так же хорошо, как Эквила. Пансион, как Мэнси, вы не закончили, ни намерянка. Прошлого своего не помните, а значит, ничего интересного не сможете рассказать. Про то, насколько вы родовиты, никому ничего не известно. Ну и голос у вас не особо приятный, хочу отметить». Остальные девушки солидарно молчат. И только Аниль фырчит, но тоже не решается возразить Кларите. «Да, это война. Я молчу, ответить мне есть что. Но тогда придется раскрываться, а мне это ни к чему. Спорить же с Кларитой зачем? Пусть пока и дальше пребывает в заблуждении о своей исключительности». Первые из-за стола с выражением победы на лице встают и уходит Кларита. Вслед за ней молча поднимается Фелис и остальные девушки, кроме Аниль. «Да уж, Кларита сегодня зверствует, а у нее тоже зубки есть. Это из-за приема, все взбудоражены. Девочки на тебя обижены, поэтому никто не поддержал. А на Фелис ты не сердись. Она сегодня нам рассказала, что сделала. Я этого тоже не одобряю, но ее можно понять. Она уже с ума сходит, детей очень хочет. А Лойр и сам отказывается детьми обеспечить и не перепродает». «Аниль, но я-то тут при чем? Почему за счет меня нужно исполнять свои желания? Ладно, ты мне вот что скажи. Прически и макияж к приему вы сами делаете или кто-то помогает?» «О, так ты заинтересовалась вечером?» «Заинтересовалась еще как. Пора щелкнуть кое-кого самоуверенного по носу. Причем я не только о Лойнах говорю». Когда наступил вечер, я одной из последних вышла в холл. Все уже собрались внизу. Медленно спускаюсь вниз по широкой мраморной парадной лестнице. В поместье приезжал целый салон мастеров магии красоты. Человек, что пришел именно ко мне, по моему заказу сделал мне изящный макияж и не менее изящную прическу, высоко подняв и уложив волосы. Драгоценностей у себя не нашла, но Аниль одолжила мне длинные янтарного цвета шикарные сережки, а большего мне и не надо, поскольку в ворохе пышных платьев, сейчас, видимо, мода на фасоны с пышными юбками, выбрала бежевое кружевное платье, облепившее мою фигуру, как вторая кожа, и только от колена платье расширяется, давая возможность нормально передвигаться. Платье мое спереди без выреза, с высоким горлом. И рукава длинные, потому не требуется ни браслетов, ни колье, зато сзади спина полностью голая. Вырез весьма экстремальный, почти по самые ягодицы. Отражением в зеркале я была весьма довольна. Главное, это ведь правильно себя подать. И вот, спускаясь по лестнице, держу себя так, словно я госпожа, а внизу мои подданные. Ступаю неспешно, плавно. Спина выпрямлена, подбородок высоко вздернут. Лойны внизу все рты раскрыли. Аниль тоже, поскольку выбранного мною платья не видела. Эйнар, что стоит под ручку с Фелис, смотрит на меня, не отрываясь. Ха! Как я и предполагала, все девушки в пышных платьях и похожи с высоты на цветные облака. Очень мило. На самом деле, вот только у большинства девушек весьма рискованные вырезы на груди, что с милым образом не сочетается. «Лойна Клиффорд, 12-я!» Зачем-то, ведь этого и не требовалось, громко и радостно объявил стоящий внизу дворецкий, стоило мне спуститься с лестницы. Лойны что-то кисло выглядят. Нитенси так и вовсе сморщила лицо так, словно лимон съела. Ко мне подлетела улыбающаяся Аниль. «Ничего себе у тебя платье! Рискованно, не по моде, но мне нравится. Очень!» «В следующий раз тоже что-нибудь подобное надену. Знаешь, когда ты только вышла, мне даже показалось издалека, что ты голая. Телесный цвет платья весьма обманчив, надо запомнить. Ну-ка повернись, оценю, как сзади смотришься». Аниль заверещала, стоило мне выполнить ее просьбу. «Боги, да у тебя спина голая! Шикарно! Ты такая смелая! Ты мой кумир!» Фыркаю. Аниль смешная. Лойны встрепенулись и стали рассматривать меня еще внимательней. Эйнар, забыв о Фелис, подошел ко мне и произнес. «Лойны, выходите и садитесь в флай». Тоже собралась идти со всеми на улицу, но Лойер меня придержал за локоть. «Айра, я попрошу вас переодеться». «А что такое?» «Мне не нравится ваше платье. Точнее, то, что вы пойдете в нем на прием. Оно слишком откровенное». «Мне так не кажется. Это платье было в моем гардеробе, а значит, вполне подходит для выхода в свет». «Вы выглядите красиво, не спорю. Но излишне провокационно, я против». «Я не стану переодевать платье. Если вы против моего появления в нем на вечере, я могу остаться тут». «Как раз пока никого не будет, попытаюсь открыть скрытую в гардеробе дверь». Эйнар промолчал, прищурившись с головы до ног, меня разглядывая, а потом вынес вердикт. «Хорошо, можете ехать, но вы должны быть все время либо рядом со мной, либо с охраной. И еще, я стал сомневаться в вашей лояльности». «Так и нет же этой лояльности. Мы же уже разобрались, что та ночь, когда я предстала перед Лойером в халатике, была спровоцирована наркотическим веществом. И...» Недоуменно интересуюсь я. «Поцелуйте меня». Не просит, а требует Эйнар. «Знаете, я все-таки, пожалуй, пойду к себе. Не особо интересен мне этот прием. Аккуратно начинаю обходить супруга, чтобы вернуться в свою спальню». «А ведь мне тоже не нравится мысль ехать на этот вечер. Пожалуй, тоже останусь. Составлю вам компанию». Отвечает Эйнар и начинает снимать с себя пиджак. Для чего он это делает, не знаю, но мне это не нравится. У меня глаза наверняка сейчас очень круглые стали от шока. «Это шантаж?» — уточняю я. «Что вы, конечно, нет». «Ага, провести вечер, а то и ночь вместе с Эйнером. А как же остальные жены? Они разве могут быть без мужа на приеме? Не знаю, что хуже, поцеловать или находиться долгое время наедине с излишне наблюдательным и умным супругом. Действую по наитию. Подлетаю к мужу, с наскока чмокаю его в щечку и, вполне довольная, иду к выходу. «Айра, это что сейчас было?» С усмешкой интересуется лоер, следуя за мной и лично открывая входную дверь. «Как что, поцелуй?» Возле подъезда стоит длинный красивый флай, наверняка вместивший сразу всех жен. Явно и мне местечко найдется. Направляюсь к машине, но меня останавливает Эйнер и ведет в другую сторону. «Не в этот. Вы поедете со мной». «С чего такая честь?» «Мне, безусловно, нравится ваше общество. К тому же предпочитаю лично контролировать установку силовых щитов. В том флае это будет делать водитель». «Ну, понятно. Эйнер опасается, что сбегу». «Совершенно правильно опасается». Лоер подвел меня к черному представительному и дорогому с виду флаю и, придерживая меня за руку, помог сесть в машину, но при этом поддерживал не только за руку, но и, словно в знак заботы, дотронулся до оголенной спины, проведя подушечками пальцев сверху вниз. И это было нечто. Ни за что бы не подумала, что моя спина настолько чувствительна. Невольно чуть выгнулась дугой от удовольствия. Вот подстава. Спина словно горит, но так приятно. Эйнер сел за руль. Как заметила, супруг предпочитает находиться за пультом управления сам, не беря водителя. Спустя 15 минут неспешного прогулочного полета флай припарковался на крыше городского дома мэра. «Хочу напомнить, что за пределы охранного периметра дома вы выйти не сможете», — предупредил Эйнер. «И прошу вас не устраивать скандалов или прочих фокусов. В противном случае я просто вас увезу и уже точно никуда не вывезу. Если же все будет нормально, это будет не единственный наш выезд, даже без проявлений лояльности. Договорились?» «Ага, договорились, дорогой супруг, еще как договорились. Я буду хорошей девочкой, как вы того и хотите. Во всяком случае, неотесанную дикарку изображать из себя больше не стану. Но вот что для вас было бы лучше, еще большой вопрос». В доме полно гостей. Хозяин устроил шикарную дорогую вечеринку. Эйнер, в окружении нас, своих дорогих жен, вошел в главный зал, где уже вовсю отдыхают и веселятся гости. Лоер идет под ручку с Фелис. Мы с Аниль плетемся в конце процессии. «Сейчас к мэру подойдем поздороваться и пожелать ему всех благ и процветания. А потом можем оторваться от всех и развлекаться. Ты со мной?» «Я, конечно, не Кларита, но практически со всеми влиятельными и богатыми мужчинами нашего города знакома. Могу тебя представить кому-нибудь из них, если хочешь. С женщинами-то я не дружу, да и ты вряд ли теперь будешь. Кларита намерена тебе мстить». «Хорошо, идем», — спокойно отозвалась я. Новость про Клариту меня нисколько не расстроила и уж точно не напугала. «Ага, как же, далеко я ушла». «Айра, вы куда?» — настиг меня голос Эйнера. «Мы с Аниль хотели прогуляться по залу». «Я же говорил вам, чтобы вы далеко от меня не отходили. Идите сюда». Лоер отцепил от своего локтя Фелис, мою же руку поймал и водрузил на освобожденное место. «Фелис, вы можете идти общаться с подругами». Дал распоряжение Эйнер своей старшей жене, и как только она отошла, поинтересовался у меня. «Как вам мэр?» «Тучный, страшный, неприятный. Но вас явно любит. Вон как облизывал и безбожно льстил. За что, кстати, так любит?» «У меня в руках большинство активов и предприятий в городе. Мои предки основали когда-то этот город и управляли им, сумев спустя годы не растерять свое влияние и позиции». «А, понятно. Скажите, может, это и не скромный вопрос, но почему вы до сих пор не завели детей? У вас столько жен, большинство из них просто жаждут стать мамами. Вы же уже в том возрасте, когда задумываются о наследниках. Кому активы-то все передавать будете?» «В случае моей внезапной смерти, почти все унаследует дальний родственник. Часть благотворительной организации, а часть вы и остальные мои жены. Я не завожу наследников по определенным причинам, и рассказывать о них вам я не желаю. Еще вопросы?» «В случае вашей внезапной смерти опекуном над женами становится ваш родственник дальний?» Да. А он молодой? Красивый? А что? Эйнар смотрит на меня с подозрением. Нет, ничего. Невинно хлопаю глазами. Не то чтобы я планирую скорую смерть супруга, но вот нервы ему подпортить – одно удовольствие. Можете не надеяться на мою скорую смерть. Правильно понял подоплеку моих вопросов Лоэр и добавил с угрозой. Я буду жить долго. Очень долго. Как и вы. Вот это уже реальная угроза. Эйнар угрожает мне моей же долгой жизнью, зная, что я к ней не стремлюсь.